факты. Нужно придерживаться только фактов. В растерянности подумал Санта-Мария. Реджис, он в этом теперь не сомневался, не был обычным чиновником-взятошником, договорившимся с Гароне о дележе добычи. И с его не слишком связанных объяснений Гароне представал в более ясном свете, чем из рассказов, которые он слышал об архитекторе прежде. «Непристойный Гароне, золотой телефон», — промелькнуло у него в голове. «Резинку!» — резко приказал он. Реджис воспринял это как прямую угрозу и даже как приговор. «Что вы сказали?» — пролепетал он. «Ах, да-да-да!» — он наклонился, отыскал на коврике у кровати резинку, поднял ее. «Вот она, доктор, разрешите мне? Дайте я сделаю, я ведь привык!» Он свернул в трубку проект Трессо и Кампаны и разрешение, скрепил их резинкой. И пока он этим занимался, Санта-Мария смотрел на него и думал, что ночной бродяга вдруг вновь превратился в незаметного служащего, вечно склоненного над бумагами, обитателя подотдела 37А. Его гордость человека, не понятого обществом и не подвластного законам, испарилась. В комнату вползла тень всемогущего Пеллегрини, и Реджис сдался на его милость. Реджис бережно положил свернутый в трубку проект на кровать. «Если позволите», — сказал он, показав винные пятна на своей рубашке. Он открыл трехстворчатый шкаф, также покрашенный в желтый цвет, и вынул из ящика чистую рубашку. Затем торопливо снял грязную рубаху и надел новую. Потом вынул пиджак в клетку, галстук, и Санта-Мария внезапно понял, что он покорно готовился последовать за ним в префектуру, а затем отправиться в тюрьму. Собирался так же методично, как каждое утро собирался на службу. «Факты. Держаться фактов», — снова подумал Санта-Мария. Расследование велось по двум убийствам. О втором убийстве Реджис явно не знал вообще, и не подозревал об истинных причинах первого. Он не сомневался, что Гароне, этот прирожденный игрок, экспериментатор, был убит одним из безжалостных ночных бродяг. Что же касается коррупции, то говорить о ней в данном случае, вероятно, не приходится. Да, проект пролежал целый год без движения в одном из отделов, но сколько документов и проектов в Италии застревает в бюрократических дебрях, и виновные, если только их находят, остаются безнаказанными. Реджис помог Гароне из жалости, из солидарности с таким же нищим паразитом. Скорее всего, Гароне спас его во время битвы или облавы, но сделал это Реджис не ради миллионов. Миллионы Гароне взял бы себе. Реджис повернулся к нему лицом. Он был готов к мукам, застегнул на все пуговицы пиджак, надел галстук. «Да», — воскликнул он, взял свернутый в трубку проект Трессо и Кампаны и протянул его Санта-Марии. Тот сердито отмахнулся. «Оставьте его себе. Завтра сами отнесете на службу», — пробурчал он. Это был оправдательный приговор, и Реджис его слова так и воспринял. «Я не должен идти с вами?» «Нет». «Вы меня не арестуете?» «Нет». «Значит, я могу считать себя непричастным?» «Не знаю. Можно ли считать вас полностью непричастным к этой грязной истории? Но для нас к делу об убийстве вы никакого отношения не имеете. А сейчас мы расследуем именно это дело». «Господин комиссар», — выдохнул из себя Реджис. «Господин комиссар, я не верю в Бога, но если есть кто-то на небесах, то он... Послушайте, могу я попросить вас об одном одолжении, Реджис?» Оборвал его Санта-Мария. Реджис уже собрался ответить, что ради господина комиссара он готов пойти в огонь и в воду, но Санта-Мария его опередил. «Мне нужна старая газета». «Старая?» — вскричал Реджис. «Но у меня есть сегодняшняя. Я вам...» «Да нет же, послушайте». Но Реджис уже ринулся на террасу и мгновенно вернулся с последним выпуском «Стампы». «Я ее уже прочитал. Возьмите, доставьте мне такую радость. Мне хватит одной страницы». «Ну что вы, берите всю, прошу вас». Санта-Мария взял газетный лист